Глава 10. Анна постаралась не сильно хлопать дверью своего номера, но ее просто душило отчаяние. «Это оказалось сложнее, чем мы думали, верно?» Джун выпустил струйку дыма, даже не повернувшись к ней. Как и в прошлый раз, он смотрел в окно, словно тот разговор был просто прерван. «Как ты...» «А, впрочем, неважно». Анна устала, опустилась на диван. «Я выдал им выдержки из речей на заседании. Сегодня же все это будет в самых передовых изданиях и самых дешевых газетенках». Он курил часто, почти жадно. «Завтра нас будут распинать. Вернее, нас. Тебя это не коснется». «Официально, да. Но мысленно ты с нами». Анна не могла удержаться, чтобы не язвить. Вид Джуна, преспокойно открывающего замок в ее номере и даже не скрывающего этого, откровенно бесил. Намного больше, чем вся эта дешевая постановка с судом. «Ты не в духе?» Он искренне интересовался. В голосе не прозвучало ни единой эмоции. «Я не в духе с самого первого дня здесь». «Из-за суда? Вас не посадят, не переживай». «Ты идиот!» Анна также искренне поинтересовалась. Джун улыбнулся и посмотрел на нее. Глаза его снова стали холодными ледышками. Земляной цвет покинул их полностью. Я скучал. А я нет. Уходи, мне нужно переодеться. Меня это не смущает? Меня смущает. Выходи отсюда и больше не приходи в мой номер без моего приглашения. Еще раз я напишу заявление в полицию, на местную охрану. Джун резко встал и в два широких шага оказался с ней нос к носу. Ладонями схватился за спинку дивана за ее спиной, отрезая ей путь к отходу. Почему ты сбежала? Ты не понимаешь? Нет. Это надо выяснять сейчас? Да. 12 лет. Почему ты сбежала? Он кричал впервые на ее памяти. Никогда, ни при каких обстоятельствах, Джун не повышал голоса. Он мог злиться, быть на грани истерики, но его корейская выдержка не позволяла ему кричать никогда. В моменты споров он начинал от волнения терять голос и шипел, как змея. Сейчас же он кричал изо всех сил. Глаза бегали между ее зрачков, на лбу выступила испарина, он тяжело дышал. «Ты уничтожал меня. Я больше не могла существовать рядом с тобой. Ты деспот и тиран. Только твоя воля, твое мнение, твоя жизнь. Я стала почти тобой». «Я любил тебя больше всего в своей жизни. Ты даже сейчас говоришь обо мне, как о своей вещи. Ты должен был любить меня больше всех в твоей жизни». «Я все еще люблю». «Я тоже, Джуни, я тоже». Она старалась, чтобы голос не дрожал. Надо было закончить этот разговор многолетней давности. «Тогда почему?» Он опустил голову, не умея подобрать слова. «Отпусти меня, как тогда на Хоккайдо». «Ты знала, что я тебя нашел там?» Она знала. Спустя почти год ее уединения в глухой деревне в доме Кэна, лавочник, доставляющий ей продукты к самой изгороди, рассказал о странном путешественнике, заглянувшем в его лавку. Милый старичок узнал в нем корейца, которого где-то видел. То ли актер, то ли политик, но вида очень важного. И ветчины купил словно на год вперед. Странный, но, видимо, очень известный, потому что он скрывается. Да, кепку носит и воротник куртки поднимает. Спрашивал о тихом поместье для найма. На следующий день она гуляла по крутому обрыву у моря. Ветер шумел невозможно, разбивая волны с грохотом где-то далеко внизу. Она знала, что Джун шел за ней. Почему он не подошел, почему просто ушел, она так и не поняла. Но после этого стало вдруг ясно, что можно больше не скрываться. «Я не знаю только, почему ты оставил меня». «Я увидел, как ты счастлива без меня. Там, на берегу. Ты светилась спокойствием. Со мной ты такой не была уже много лет». Анна непроизвольно вздернула брови и подалась вперед. «И ты решил меня оставить в покое, потому что увидел это?» «Потому что я вспомнил, что твоя жизнь тоже важна, что она намного важнее, чем я себе представлял». Опять эти игры. Она не верила ни единому его слову. Впрочем, это больше не имело никакого значения. «Уходи, меня ждут Кен и Хуан». «Вы спиваетесь втроем?» Джун выпрямился и сделал шаг назад. «Не такая уж и плохая перспектива». «У тебя дочери». «А у тебя твои дела». Джун молчал и удивленно ее изучал, словно видел впервые. «Ну, что ты еще хочешь от меня? Уходи». «Поехали в Сеул». Анна даже слегка засмеялась. «Хватит, Джуни, это не смешно. Я понимаю, что ты хочешь вернуться всеми силами к точке, с которой все началось, но это невозможно. Мы другие, жизнь другая, мир другой». С той поездки на Джеджу все началось. Вернее, кончилось. Да, именно так. И желания вспоминать нет совершенно. Не потому, что больно, а потому, что все бессмысленно. Ты такой, я такая. Все уже сотни раз обдумано и решено много лет назад. Меня это больше не трогает. Анна двинулась в сторону спальни, предоставляя собеседнику постараться догадаться, что разговор окончен, и пора закрыть за собой дверь ее номера. Это был мальчик. Анна резко остановилась. «Ты делала тогда генетический анализ, я знаю. Это был мальчик?» «Нет, Джуни, это был не мальчик. Это был наш сын. Называй все своими именами». Джун медленно двинулся к выходу, взялся за ручку двери. «Я иногда его вижу во сне. У него такие же, как у тебя, волнистые волосы». «Пошел к черту». Дверь закрылась. Странная смесь чувств. Абсолютное безразличие. Словно все цвета радуги смешали, и получился безликий белый цвет. Ей не было больно. У нее не сдавило горло, когда она вспомнила о своем нерожденном первенце. Никаких эмоций. Только шум волн с Джеджу стоял в ушах. Едва различимые переливы волн. «Унхе, стой!» Она неслась по аллее вперед, чтобы ветер хоть немного успокоил ее полыхавшие щеки. Она была так счастлива, озадачена, словно в руках несла самое большое чудо на Земле, и именно ей предстояло рассказать всем вокруг об этом чуде. Она задохнулась и оперлась о столб вишни. Лепестки цветков поднялись вверх вслед за ветром и устремились в прозрачное небо. Опустив глаза, она видела два глаза точно такого же цвета прямо перед собой. «Куда ты так бежишь? Я еле успел». Джун и впрямь пытался восстановить дыхание. «Я сделала тест». «Какой? Что-то случилось? Ты нездорова?» Он притянул ее к себе ближе за плечи и уже почти достал свой медицинский фонарик из кармана. «На беременность!» Анна смеялась. «Зачем? Ты же понимаешь, что вероятность...» «Он положительный!» «В смысле?» «Представляешь, положительный тест на беременность. Я своим глазам не поверила, что такое может быть без протокола ЭКО. Когда последний раз подобное было в стране? Год назад? И ты представь, у нас положительный тест!» Анна не скрывала ликования. Как же им повезло, да еще и врачам, получить беременность без репродуктивных технологий. Это было уже почти невозможно, нереально. Все реже и реже встречались такие самостоятельные беременности. Их стали называть спонтанными. А вот им выпал этот счастливый билет. Анна так была счастлива, что даже не сразу заметила, как глаза Джуна стала заволакивать черная дымка. Он отпустил ее руки и отстранился. «Джуни, что случилось?» Она искренне не понимала его состояния. «Я не хочу». «Чего ты не хочешь?» Он молчал. Анна недоумевала. Где-то в глубине души, словно скрываясь под самым сальником в ее животе, зародилось странное чувство. Оно неопределенно появилось, стало увеличиваться, расти, и вот уже можно было его назвать, потрогать, осознать. Тревога. Она овладела ей. Очень хотелось списать все на мизерные гормоны в крови, на нейромедиаторы, бурлившие в жилах. Но вдруг она заметила черноту в его глаз. «Джун, ты что?» Она сделала шаг к нему. Он резко отошел на два. «Я не хочу детей». «Джун, это чудо, что нам удалось...» «Да, и я не хочу его». Черные угли впились в нее. Анна широко развела руки, вроде хотела что-то сказать, но просто застыла. «Мне не надо это. Я никогда не хотел детей. Дело не в тебе, дело во мне. Я просто не хочу». Спустя пару длинных выдохов и вдохов она смогла, наконец, процедить. «И что ты предлагаешь нам делать? Срок уже не маленький, 9 недель. Я вчера получила результаты генетического теста. Ребенок здоров, без отклонений, ультразвуковое обследование в норме. Я хотела сказать не сразу, так как вероятность выкидыша в спонтанных беременностях сейчас достигает 60%. Не хотела радовать преждевременно. Радовать. Она села на скамейку неподалеку и закрыла глаза руками. Джон опустился рядом. Я не думал, что это возможно. Думал, что нам, врачам, точно не повезет. Да, я поняла. Надо теперь найти, кто сможет провести аборт. Ты знаешь хоть кого-то, кто еще имел такую практику? Ты серьезно? Да, он был серьезен. Да зачем тебе это? Мы прекрасно живем. Два глаза цвета черного угля полыхали, глядя на нее. Он был в ярости, она видела. Голос стал срываться, вот-вот он зашипит. Он и правда не понимал, зачем ей это все. А и правда, зачем? Больше незачем. Анна поднялась и побежала к небольшому, арендованному на выходные дому неподалеку. Даже не отдышавшись, она схватила телефон и набрала Хуана. «Хуан, ты помнишь, как делаются аборты?» «Ничего себе у тебя приветы!» Хуан явно был разбужен. «Прости, привет, мне очень надо. Ты еще помнишь?» «Да, вроде помню. А зачем? Аборт? Энни, что там произошло? Порог развития у ребенка?» Анна засмеялась. «Да, в их теперешнем мире аборты делали исключительно из-за пороков развития эмбрионов. И то настолько редко проскакивали такие случаи, что все уже и забыли о таких процедурах. Ведь генетическое обследование эмбрионов перед подсадкой в матку было обязательным. Как думаешь, в 9 недель еще можно таблетками?» «Ну, в принципе, можно, если там не ближе к 10 неделям, конечно. А как так вышло, что просмотрели эмбрион? Там что, химеризм?» И вновь Хуан был профессионалом до мозга костей. Только в случае химеризма, наличие в одном организме клеток с двумя разными генетическими наборами, могло получиться так, что генетический анализ до подсадки был нормальным, а после уже находили пороки развития. Анна таких случаев не встречала, только читала в литературе. «Нет, там все в порядке». «Не понял. Энни». «Как думаешь, не рожавшие можно же таблетками обойтись?» «Ну, можно, но понаблюдай за ней как следует. Плодное яйцо уже большое, будет больно. Обезболь ее как следует. Да и шеечный синдром, скорее всего, начнется. Тошнота, потом рвота, озноб, температура. Классика для открытия шейки. Анна, я...» «Спасибо, дорогой, я перезвоню. Не могу сейчас говорить, спешу». «Так вы же вроде в отпуске были». «Целую, пока». Уверенность была такая, что пугала даже ее саму. Она четко знала, что надо делать. Анна быстро сгребла все свои вещи с полок, не следя за тем, все ли взяла. Нашла паспорт невидящими глазами, схватила ключи с миленькой ключницы у входа. Они собирались ее отвинтить перед выездом из этого дома. Уж очень она им двоим понравилась. Сжав ключи в руке, она пару секунд разглядывала ключницу, а потом резким движением сорвала ее вниз. Миленькие крючки на ней со звоном разлетелись по всему полу. Дорога до аэропорта заняла несколько минут. Джуна она больше не видела. Прилетев в Сеул, она двинулась в клинику при университете, в которой работала. Ключи от сейфа с препаратами для стимуляции были и у нее. Пришлось вывернуть все содержимое сейфа, чтобы обнаружить в самом дальнем уголке пару коробок с забытыми препаратами. Не раздумывая, она выпила таблетки из полагающейся первой коробки. Ничего не будет в этот день, она ничего не почувствует. Надо теперь ждать до первых выделений. Самое долгое — 2 дня. Домой она не собиралась возвращаться. Поэтому заперлась в своем кабинете и фанатично разгребала карточки, писала выписки из истории болезни, чистила компьютер от хлама на рабочем столе. С рассветом силы ее покинули, и она забылась неглубоким сном на своем кресле. Проснулась, а на часах был полдень. Ее никто не беспокоил. Медсестры не придавали ее присутствию никакого значения. В расписании не значилось. Она в официальном отпуске, значит, для них ее просто нет. Удивления от ее нахождения в нерабочее время в кабинете никто не испытывал. Так бывало нередко. Жутко тошнило, и пришлось подниматься, идти в душ, который был прямо в подсобке к ее кабинету, и спускаться в кафетерий на первый этаж. Привычная суета госпиталя омывала со всех сторон, не замечая ее присутствия. Желудок подводило все сильнее, голова кружилась. Она взяла самую жуткую лапшу быстрого приготовления, какую нашла на прилавке, запила это все колой и немедля вернулась к себе, пока никто не завел с ней разговоров. К вечеру она посмотрела на телефон. Пару сообщений от Хуана, пропущенные от Машки и Кена. Джон словно растворился на том проклятом острове. Не думать, не анализировать. Она опять села за работу и снова уснула за столом ближе к полуночи. Утром проснулась от боли внизу живота. Пока было терпимо, чуть больнее обычной менструации. Сходив в уборную, она увидела первые капли крови и выпила следующие таблетки из второй упаковки. Работать стало невыносимо. От боли перехватывало горло. Анна свернулась калачиком на небольшом диване для посетителей и хватала воздух ртом в промежутках между приступами боли. Неизвестно, сколько времени она так провела, казалось, пару часов. Взглянув на часы, оказалось, что только 20 минут. Желудок свело в приступе, и пришлось бежать в уборную. Ее рвало завтраком, а когда лапша закончилась, желудочным соком, затем желчью. В приступах рвоты она не сразу заметила, что ее трясет озноб. Взять салфетки удавалось не с первого раза. Зубы непроизвольно стучали, руки были мертвенно-холодными, а икры выворачивали судороги. Рвать ее не переставало. Разогнуться не было возможным от боли, пронзавшей брюшную полость. Ей хотелось позвонить медсестрам на пост и попросить пустить по вене спазмолитик. Чуть позже — наркотический анальгетик. Но она не могла. Медсестры догадаются. Она не может допустить, чтобы все узнали. Ей не простят. Оставалось терпеть. Желудок, видимо, устав требовать от нее невозможное, успокоился. И Анна вернулась на диван, кутаясь в три одеяла, которые нашла в своем шкафу. Холодный пот покрывал все лицо и шею. Ноги и руки трясло, словно в конвульсиях. На волне боли ей казалось, что меркнет свет. «У меня, кажется, разрыв матки». Она точно знала, что это не так, но плаксивый голос в голове требовал сильнейшего анальгетика и немедленно. Если бы было возможно просто потерять сознание. Но сознание упорно отказывалось ее покидать, четко фиксируя каждую секунду агонии. На высоте очередной волны она вдруг почувствовала, что вокруг стало тепло, словно она, наконец, согрелась. Колотила по-прежнему. Откуда же такое тепло? Почти жар. Откинув одеяло, она обнаружила себя в луже ярко-алой крови. Сейчас станет легче. Она, также согнувшись, побежала в уборную, оставляя за собой ручеёк из крови. Из нее выходили куски черных сгустков, лилась кровь струёй. Спустя неопределенное количество времени она почувствовала, что боль отступает. Сгустки заканчиваются, а озноб не изводил ее тело. Она зажмурилась, когда нажимала кнопку слива в унитазе. Прекрасно знала, что никакого эмбриона не увидит, но все равно зажмурилась. За окном темнело, когда она, пошатываясь, вошла в свой кабинет, похожий на поле битвы. Пол залит запекшейся кровью, диван словно облили красной краской. Одеяло мокрое и почти черное. К рассвету пол был вымыт, одеяло отправлены в больничную печь, а Анна, наконец, смогла поесть. Из госпиталя она поехала на встречу с Кеном, получила пощечину и сбежала из страны. Нет, сбежала от Джуна.